Эпилог. Облака напоминали сладкую вату. Или мороженое. Пломбир вперемешку с чем-то клубничным. Гигантские пушистые шапки понемногу начинали розоветь по краям. До заката остался час-полтора от силы. Солнце уже закончило свою работу, оббежав круг по положенному маршруту. А я лежал и пялился в небо. Ашкуй с Йордом подстелили под меня плащ, но и без него я вряд ли бы замерз. Земля еще хранила накопленное за лето тепло и даже к вечеру не успела остыть окончательно. Я вытянул руку и опустил ладонь на траву. Скошенные былинки чуть кольнули кожу, сминаясь, и через несколько мгновений я скорее почувствовал, чем услышал пение. Земля едва ощутимо гудела, словно где-то глубоко подо мной в ее недрах текли соки и прорастали корни деревьев. Там была жизнь. Пусть совсем и не такая, как на поверхности, но я чувствовал ее далекий голос. Голос Родины. Иконка перманентного бафа привычно закрепилась прямо над полоской здоровья, одаряя меня дополнительной единичкой силы. Отныне и впредь, пока мне не вздумается отправиться еще куда-нибудь, но спешить я уж точно не собирался. Мы здесь надолго. И если воевода Ратибор согласился отвезти нас к князю, самое паршивое уже позади. Ни черное копье, ни волки, ни топоры сюда не сунутся. Во всяком случае, пока. И пусть до обещанного Романовым Рагнарёка остался какой-то месяц, сегодня спешить уже некуда. Я заслужил этот отдых и этот вечер. Спишь? Вигдис как раз закончила разводить костер и теперь явно тяготилась. Не моим обществом, а скорее необходимостью сидеть на месте. Странно, что еще не удрала в лес. Даже Злате уже надоело ухаживать за мной. Тем более, что ни в лечении, ни в охране я не нуждался. «Хочешь пойти поохотиться?» — поинтересовался я. «Если позволишь, мой ярл». Вигдис буквально вспыхнула от радости. «Тебе не...» «Ступай». Я махнул рукой и чуть приподнялся на локтях. «Мои раны быстро заживают, только не подходи к реке». «Как скажешь». Вигдис подхватила с земли лук, и через несколько мгновений ее и след простыл. «Чего смотришь?» — усмехнулся я. «Иди за ней, охраняй». Угольно-черный волчара удостоил меня недовольным взглядом, но все же поднялся на лапы, стряхнул с шерсти налипшие сухие травинки и тоже затрусил прочь. Я остался один. «Здравствуй, ярл!» Я чуть не подпрыгнул. Едва ли кто-то смог бы подобраться ко мне незаметно, да еще и в полусотни шагов от лагеря и кораблей. Но если... «Ты позволишь бедному путнику погреться у твоего костра?» Те же самые слова. Та же самая одежда. Поношенный плащ и широкополая шляпа. Подозреваю, и лицо то же самое. Хоть я не мог толком разглядеть его ни сейчас, ни тогда в лесу неподалеку от Эльгода. Но истинное зрение уж точно не ошиблось. Передо мной стоял тот, кого я уже не ожидал увидеть. Во всяком случае, в этой жизни. Гримнир, бродяга третьего уровня.